Тут началась самая трудная часть – обмен партнерами, и разговор возобновился лишь через некоторое время. «Самой принцессы?» «Не сомневайтесь, она меня очень ценит», – без ложной скромности отозвался Хилл. «Дядя говорит, что принцесса Анна – одна из самых прогрессивных женщин Англии». «Ее высочество сумело сделать больше, чем весь департамент ее отца», — гордо возвестил Дэвид. «Я слышала, будто она поставила на службу Англии ее врагов. Вот уж не знала, что у такой огромной страны могут быть враги. Они хотели напасть, да?» «Ну что вы! Речь шла о врагах внутренних. Раньше они могли навредить, но теперь, получив право на жизнь, готовы служить своей стране наравне со всеми». «Вы такой умный!» — Женька смотрела с неподдельным восхищением. Ее действительно восхищало, как такой болван, треплющийся о работе с первой встречной девушкой, мог стать секретарем принцессы. Похоже, папаша и впрямь высоко сидит. «И вы во всем этом принимали участие?» Далее последовала краткая лекция о том, что без него, Хилла, подобное вообще было бы невозможным. Именно он отыскивал угасающие фамилии, подвергавшиеся гонениям за грехи предков. Сосредоточившись на том, чтобы запомнить все имена, Женька опять едва не сбилась с шага. Вскоре болтовня Дэвида приняла более личный характер. Он начал, как ему казалось, издалека намекать на свою холостяцкую жизнь, на то, что Женькин дядя, лорд Блэкгод, наверняка счел бы за честь породниться с Хиллами, и что служанки тогда у мисс Блэкгод были бы и не в пример лучше, чем теперь. Поднаторевшая в местных делах Женька сразу уловила намек на свой макияж, не такой яркий, как у прочих девиц, и едва не сорвалась на грубость. К счастью, прозвучали последние звуки флейты, и пытка окончилась. Хилл вернул ее дяде Максету, взяв слово, что полонез остается за ним. «Реально, бестолочь!» — с чувством выдохнула Женька, обмахиваясь веером. «А ты как думала?» — подмигнул Кощей. «Стал бы умный человек с дамой о работе говорить. Он ведь говорил?» «Еще как! Я его чуть не убила», — поделилась Женька. Кощей передал ей бокал вина, и девушка выдула его едва ли не залпом, сообразила, что ведет себя недостойно, и виновато потупилась. «Брось!» — утешил Кощей. «Считается, что ты из далекой страны, и тебе многое простят. Вдобавок ты вроде экзотики. И будешь пользоваться большим спросом». Какой-то человек, в званиях Женька не разбиралась, а Кощей было плевать, объявил начало следующего танца. «Дорогая, ты же потанцуешь со своим старым дядей», — громко объявил Кощей, раскланиваясь перед Женькой. «С удовольствием, дядя Максет». Женька в ответ изобразила один из своих самых удачных реверансов, ощутив прилив горячей благодарности. Опять построились пары. «Что танцуем?» — осведомила Женька. «По ванну, золотко, по ванну. Я об этом упоминал». «Это же свадебный танец». «У вас, может быть, забыла, какой это мир. Скажи спасибо, что здесь вальса с мазуркой пока нет». «Вальс я умею», — оживилась Женька. «Тебе так только кажется». Мелодия грянула, тягучая и торжественная. Кощей вел в танце безупречно, ни разу не дал сбиться и подсказывал в сложные моменты, что надо делать. Ловя на себе завистливые взгляды женщин, Женька против воли приосанилась. Ей действительно достался почти самый лучший партнер. Лишь один тип, значительно моложе Кощея, выигрывал по внешности, но зато сильно уступал отставному богу в обаянии. И был еще один, который мог тягаться с Кощеем и даже оставить его далеко позади. «Это что за дядька?» — поинтересовалась Женька, на секунду отвлекаясь от своего партнера. «Герцог Одинейский», — пояснил Кощей, проследив Женькин взгляд. «Даже не думай, он женат, к тому же старый». «Я не о том», — обидел Женька. «А Одинея это где?» «Герцогство на юге. Не отвлекайся, выкладывай, что этот бездарь тебе наболтал». Пересказывая все, что запомнила, Женька вдруг обнаружила, что даже такой занудный танец, как Паванна, весьма занимателен. Ноги словно сами собой выполняли нужные движения, тело совершало поклоны и повороты, а уж когда одна дамочка кинула на нее откровенно злобный и завистливый взгляд, и вовсе захотелось, чтобы Паванна была раза в три длиннее минуэта. Но все закончилось. «Все, детка, можешь идти охмурять своего лейтенанта», — разрешил Кощей. «Начнет приставать Хилл, зови меня». Еще часа два Женька, прихрамывая, как раненая уточка, болталась у столов с закусками, попивала вино и вела светскую беседу с молодыми людьми. Кощей же ухитрился увести из-под носа мистера Харта партнершу для самого новомодного и даже фривольного танца, и, находясь прямо напротив нервного вампира, подхватил ее и приподнял чуть сильнее, чем следовало, вследствие чего лодыжки обнажились больше требуемого. Харт молча скрежетал клыками, но на рожон не лез. Позиция его клана при дворе была все еще не слишком прочной, а предков Кощея посвящал в рыцарское звание за особые заслуги сам прапрадедушка нынешнего короля. Вскоре, сославшись на Женькину усталость, Кощей велел закладывать карету. Пока он раскланивался и прощался с хозяевами дома, клялся, что непременно устроит прием в честь мисс Джейн Блэквуд, пока искал трость, Женька бдила. Однако, по первому слову опекуна, как и подобает воспитанной девице, прошествовала к карете и теперь, потупив глазки, старалась не терять из виду мистера Харта и его приятелей. Вскоре Кощей вернулся, помог ей сесть в карету и спросил: «Ну как?» «Он исчез», — тихо ответила Женька. «И кучер не наш». «Отлично», — кивнул Кощей. «Ринемся в бой или смоемся по-тихому?» «Давайте по-тихому», — решила Женька. «Я устала». «Молодец», — похвалил Кощей. «Долой насилие, это не наш метод. Пусть головы ломают, куда это мы делись из второй кареты подряд». «И мне завтра еще с вами в шашки играть. Отдохнуть надо», — сонно добавила Женька. «Что, прости?» — помолчав, переспросил Кощей. «Но вы же завтра, вернее, сегодня начнете думать над этим делом. Значит, придется с вами играть, раз уж вам так легче думается». «О-о-о!» — только и нашелся, что ответить Кощей.